Глава 9. Василиса. Мы с Назаром несемся по больничным коридорам так, словно за нами сам дьявол гонится. Открываем на ходу все двери палат, врываемся внутрь. «Мира! Мирослава!» Голоса наши срываются, сливаются в один. Сердце вышибает ребра изнутри. Страх заполняет грудь вязкой массой. «Где же ты, моя девочка? А если что вдруг случится сейчас?» Навстречу из процедурной вылетает медсестра, хлопает глазами так, будто мы банда грабителей, захвативших здание. «Что случилось? Что за шум?» «Ребенок пропал». Назар хватает ее за рукав халата так резко, что та вздрагивает. «Девочка, 6 лет, рыжие волосы, куда могла деться?» «Да откуда же мне знать?» — фыркает медсестра раздраженно. «Здесь 4 этажа и 3 корпуса. Может, она вообще домой убежала? Хватит шуметь, не одни здесь». «Назар!» — голос мой звенит, как струна. «Езжай домой, проверь. Я тут продолжу искать». «Нет, она здесь. Я уверен, что она в больнице». «Почему ты так думаешь?» «Она не назло сбежала. Не потому, что домой захотелось. Она хочет внимания, вот и все. Хочет, чтобы мы ее заметили». «Конечно, она хочет внимания». Не удерживаюсь от очередного укуса. «Ведь ты всегда перетягиваешь одеяло на себя. Все должно крутиться вокруг великого и могучего Назара Черкасова. А ты будто не такая же». Назар тоже моментально вскипает. «Ты вся ослеплена из этой чертовой гордости. Если бы хоть раз позволила тебе помочь, не нужна мне твоя помощь. Ты последняя, в чем я нуждаюсь. Без тебя справлюсь». «Вижу, как ты справляешься. Ты всегда все сама до тех пор, пока не разобьешься в лепешку. Не твое дело». «Так, хватит». Назар резко выставляет ладонь вперед. Массирует виски, и очередная волна эмоций сходит на нет. «Вась, стоп. Давай разборки отложим на потом. Сначала найдем нашу дочь». Его глаза сверкают, и я вижу в них отчаяние, настоящую боль. От этого становится еще тяжелее на душе. Груз вины камнем падает в желудок. Я киваю, проглатывая обиду. Он прав. Не время и не место сейчас. «Где она может быть? В кафетерии?» Кусаю нервно губы. Назар прищуривается, будто просвечивает больницу рентгеном. Задумывается и подвисает без движения, как будто пытается поймать какую-то мысль в воздухе. «Идем-ка». Хватает меня за локоть, тащит за собой. «Назар, куда мы?» «На 2-м этаже есть аквариум. Мы видели, пока тащились к тебе». «Аквариум? И что?» «Она там». Снова без капли сомнения произносит Назар. «Я уверен, что она там». Не понимаю, почему он так уверен, но сила его убежденности не оставляет места сомнениям. Послушно иду следом, стараясь не отставать. Спускаемся на 2-й этаж. Через стеклянные вставки главных дверей и правда видно аквариум, мерцающий зеленоватым светом. А рядом с ним, прилипнув к стеклу, худенькая фигурка Миры. Сердце мгновенно успокаивается, и меня пронзает такое облегчение, что на глаза наворачиваются слезы. «Солнышко?» — зову тихо. «Вы уже закончили ругаться?» — оборачивается. Уголки губ чуть приподняты в лукавой улыбке. «Это явно от Назара у нее». Медленно подходим ближе, присаживаемся на корточки по обе стороны от дочери, словно охрана. Мирослава прикладывает кончики пальцев к стеклу. Кучка любопытных, мерцающих серебристой чешуей рыбок тут же подплывает поближе. «Солнышко, зачем ты убежала?» Мягко касаюсь ее плечика. «Я не сбегала. Я просто ждала, пока вы закончите спорить. А если бы я не смогла найти тебя? Папа бы нашел». Она спокойно улыбается и вдруг берет Назара за руку. Затем хватает меня за другую ладонь и решительно сводит наши руки вместе, заставляя крепко сплестись пальцами. «Мам, пап, я же маленькая еще!» одаривает нас поочередно строгим и внимательным взглядом. «Да», выдыхаем одновременно с Назаром. «Значит, вы должны обо мне заботиться? Должны думать обо мне, а не о том, кто прав, кто виноват, правильно?» «Правильно». Она делает шаг назад, оставляя нас сидеть, неуклюже держа друг друга за руки. Я чувствую его ладонь, тепло, которое передается по пальцам разрядами тока. Назар поднимает на меня взгляд, осторожно протягивает свободную руку и бережно убирает с моего лица непослушный рыжий локон, заправляя его за ухо. «Вась, позволь помочь тебе. Не потому, что я так хочу, а потому что ты сейчас очень нужна нашей дочери. Черкасовы своих не бросают». «Но я не Черкасова». Я жалею об этом последние 7 лет своей жизни. Он смотрит на меня пристально, почти болезненно. Это не главное сейчас. Детям нужны живые родители, а не гордые тени. Я знаю, ты выкрутилась, собрала деньги, совсем справилась, но позволь сделать чуточку больше. Давай, наконец, отбросим эти глупые обиды, ведь речь идет о мире, о нашей дочери. Шумно выдыхаю. Отблески воды рисуют на стенах причудливые узоры, и я смотрю на них, словно загипнотизированная. Василиса, ты очень сильная женщина, но... Ладно. Ладно? Да, я согласна. Щеки горят, будто признала поражение. В стороне вдруг радостно подпрыгивает Мира и хлопает в ладоши. Назар облегченно улыбается, отпускает мою руку, но тут же кладет свою ладонь мне на плечо, чуть сжимая. Ну вот, могла же сразу согласиться, а не устраивать мне демонстрацию характера. Черкасов, лучше молчи о характере. Втроем выходим. Назар снова осторожно берет мою руку в свою, уже без слов, просто так. И я не выдергиваю ладонь, позволяя этому случиться, позволяя себе хотя бы сейчас отпустить прошлое и не думать о будущем. Тектонические плиты гордости скрипят, но расходятся. Пускай. Ради Миры. Впервые за долгое время сердце мое наполнено не страхом, а надеждой.